Клик. ББ снова рядом. Пробирает, верно? Я мигнул. Что это? Он показал. Я обернулся. Прямо передо мной висел обычный дубовый лист, цепляющийся за ветку длинным стебельком. Ветка крепилась к массивному стволу, а тот надежно держался корнями за почву. Сколько знаний без самоосознания! Теперь я понимаю, что обновленная человеческая школа действительно приносит намного больше переживаний. Продолжим? Ты готов? Хочу показать тебе свое любимое. Я замерцал. Даже не знаю. Может, нам уже пора? Мы создали это сами, прервал ББ. Если не понравится, просто дай мне знать, и мы тут же прекратим. Я неохотно вытянулся и последовал за ним. Клик. Я лежу в мягкой густой траве. Лежу на боку. Открываю глаза. Со всех сторон меня окружают высокие деревья. Покрытые листвой ветви сплетаются в вышине в частую сеть, сквозь которую пробиваются солнечные лучи. Достаточно светло, но не ярко. Надо мной стоит большая коричневая пума. Она внимательно смотрит прямо мне в глаза. «Вставай, Роб, поиграем!» Я переворачиваюсь и поднимаюсь, встаю. У меня четыре лапы. Какое чудесное ощущение устойчивости. Голова впереди. Я без труда могу развернуть ее и увидеть собственную спину, задние лапы. Я покрыт лоснящейся шерстью. А что там? Хвост. У меня есть хвост. Я думаю о том, что хочу им пошевелить, и он мягко раскачивается вперед и назад, из стороны в сторону. А если вот так? Хвост поднимается вертикально, вновь опускается, вверх-вниз. Мое внимание привлекает запах, множество запахов. Я никогда не подозревал, что можно чувствовать сразу столько запахов. Мгновенно понимаю, откуда они приходят. Далеко или близко источник. Это даже лучше, чем зрение и слух. Теперь даже малейший звук приносит огромное понимание. Я разминаю лапы, выпускаю когти, подтягиваюсь. Да, у меня есть когти. Какое прекрасное ощущение. Берегись, мир. Я иду. Невероятная полнота жизни. Я по-настоящему жив. Мне хочется бежать, мчаться, прыгать, карабкаться. Ты идешь? Коричневая пума мелькает среди деревьев, и я спешу за ней. Быстрее, размашистым галопом. Теперь я лечу изо всех сил. Легкими движениями огибаю деревья. Без труда уворачиваюсь от низких веток. Нос щекочет от возбуждающих потоков запахов. Я машинально определяю каждый из них. Глаза и уши молниеносно выхватывают приходящие со всех сторон сигналы, сортируют и анализируют их. Все так знакомо. Впереди показалось огромное мертвое дерево. Коричневая пума уже забралась на него. И я бегу за ней, выпускаю когти, вбираю, снова отталкиваюсь ими от земли. Она присела и терпеливо ждет, привалившись к толстой ветке. Я поднимаюсь следом, опускаюсь на ветку. Пума виляет хвостом, и я отвечаю тем же знаком. Очень неплохо для новичка, Роб. Я слишком возбужден, чтобы отвечать. Я запоминаю это великолепное ощущение силы мышц. Разбираюсь в огромном количестве сигналов. получаемых органами чувств. Почему люди не обращают никакого внимания на такие глубокие чувства? Как получилось, что у нас они стали настолько тусклыми, искаженными? Даже низшие животные просто переполнены ими. Низшие? Нет, ведь они так много ощущают. Пора спускаться. Коричневая пума встает, разворачивается и сбегает по стволу на землю. Перебирает лапами. Словно просто идет. Никогда не думал, что кошки так могут. Я тоже поднимаюсь и медленно сползаю по дереву, обхватив ствол. Изящно отталкиваюсь и опускаюсь на землю, когда до нее остается 3 метра. Просто приляг под деревом, у ствола. Потом сделай короткий, совсем короткий скачок. Я ложусь в высокую траву и неохотно вытягиваюсь.